Глава 28. Маруся. «Пиздец!» Лена шумно выдохнула, откинула голову назад, мягко ударившись затылком о дверцу духовки, и застыла взглядом на потолке. Сардоническая усмешка сорвалась с ее губ, когда по щеке скользнула слеза. «Я просто не понимаю», — выронила она хрипло. «Почему? Как так получается, Марусь? У меня 2 высших, квартира, машина, я могу обеспечить хоть 10. Не пью, не курю, витамины, спорт. А рожают эти, которые залетела, как вдохнула, родила, как пернула и выбросила ребенка, как люди мусор не выбрасывают. Почему? Где справедливость? Может, тоже начать бухать, жрать с помойки? Трахаться с кем попало, а не с любимым мужем? Как нужно жить, чтобы заслужить ребенка? Что я делаю не так, что именно мне не дано быть матерью? Я как дура 10 лет мечтаю о том, как прижму к груди своего самого любимого человечка на свете. Втайне от мужа покупаю детские вещи, надеясь, что если они появятся в доме, то и ребеночек появится». Начала верить и в Бога, и в черта, чтобы уже хоть кто-нибудь из них дал мне малыша, о котором я последнее время даже мечтать уже боюсь, чтобы лишний раз не расстраиваться. «А эти?» — указала Лена в пустое пространство перед нами. «Почему?» Высунув руки из-под пледа, я притянула плачущую подругу к себе и крепко обняла. Сотрясаясь от тихих всхлипов, Лена легла головой мне на бедра и свернулась, прижав ноги к груди. «У тебя все будет, Лен. Обязательно будет», — шепнула я ей, поглаживая волосы. Стянула с себя плед и накинула на подругу, которая притихла, явно погруженная в свои мысли. «Как она? Камаш что-нибудь рассказывал? С малышкой все хорошо?» Поинтересовалась Лена, стараясь отвлечься. Михаил Захарович сказал, что сейчас все хорошо. Переохлаждение средней тяжести. Около 2 часов девочка пролежала на холоде. Сейчас за ее состоянием следят врачи. Кошмар. Хорошо, что сегодня был относительно теплый день, но все равно холодно, тем более для новорожденной. Врачи сказали, что малышке меньше суток. Судя по тому, как обработана пуповина, рожали ее в роддоме. «Значит, это существо, которое ее родило, быстро найдут», — уверенно и озлобленно произнесла Лена. «Я хочу лично посмотреть ей в глаза и своей рукой вырвать все придатки. Без наркоза, анестезии и молитвы». Когда я звонила, Михаил Захарович сказал, что как раз едет по адресу. «Работенка у него, конечно», — покачала головой Лена, снова усаживаясь рядом со мной на полу. «Уже почти 10. «Ладно, Марусь, мне домой пора. Лёшка там, наверное, уже заждался. Только давай ты не за рулем, закажи такси». «Да», кивнула Лена, утирая в уголках слезы. «Ты права. В моем состоянии? Тогда я утром заберу машину, хорошо?» «Конечно». Приобняла я ее и помогла встать с пола. В прихожей Лена одевалась не спеша. Событие сегодняшнего вечера выбило из колеи всех, кто о нем узнал. «Лично я сегодня точно не усну». У меня до сих пор тряслись руки и морозило каждый раз, стоило мне вспомнить лицо малышки и ее тихий плач. Казалось, что я не могу согреться, сколько бы одежды и одеял на мне не было. И малышка. Совсем одна, никому не нужная, выброшенная теми, кто должен любить ее безусловно. «Лен», — слетела с моих губ, — «а ты не думала усыновить ребенка?» «Удочерить», — улыбнулась Лена горько. «И об этом я подумала ровно в ту секунду, когда ты мне по телефону сказала о случившемся. В эту же секунду в моей голове вспыхнула эта мысль и горит до сих пор. «Но, Марин, ты же понимаешь, что я живу не одна, я замужем. И такое решение одна я принять не могу. Поговори с Лёшей. А хочешь, я поговорю?» Неожиданно в моей голове созрел, на мой взгляд, безупречный план. «А давайте вы ее удочерите, а воспитывать буду я. Я вообще все делать буду. Я бы сама ее забрала, но мне с моей зарплатой, ипотекой и одиночеством никто не доверит ребенка. Ты бы ее видела, Лен. Она такая крошечная. У нее такие яркие голубые глазки. Большие-большие. И реснички». «Не трави душу», — остановила меня Лена, снова оттирая потоки слез по щекам. «И хватит с тебя геройства, Марин. Я поговорю с Лешей, хорошо?» «Хорошо». Крепко обняв подругу на прощание, я проводила ее взглядом. С балкона проследила за тем, чтобы она села в машину такси, а не в свою. В своей комнате, свернувшись калачиком на кровати, я сжимала в руке телефон, ожидая, когда мне позвонит Михаил Захарович. Он обещал, что позвонит, когда освободится. И не обманул. «Да», — ответила я на звонок, едва вибрация коснулась ладони. «Почему не спишь?» Усталый, тихий голос с легкой хрипотцой подействовал на меня как успокоительное. Сердце перестало барабанить в груди, как сумасшедшее, а дыхание выровнялось. «Разве получится?» Задала я встречный вопрос и услышала, как Михаил Захарович протяжно выдохнул. «Курит?» — сразу поняла я. «Вы нашли их?» Сказать слова «родители» или «мать» не поворачивался язык. «Нашли, Маруся, нашли». «И что они? Они хоть сожалеют?» «Они сожалеют только о том, что не взяли побольше бухла и придется идти еще за одной бутылкой». «Глупый вопрос, согласна. О каком сожалении можно говорить у таких, как сказала Лена, существ? Их накажут?» «Они задержаны. А дальше уже решаю не я. Но из всех вариантов, что перечислил сожитель той мрази, оставление в лесу на снегу был самым гуманным». «Какой ужас!» Накрыла я рот ладонью и зажмурила глаза, из которых хлынули слезы. «За что они так с ней?» «Не знаю, Маруся, не знаю», — вздохнул Михаил Захарович. В телефоне повисла пауза, и ничего не хотелось говорить. Но и трубку бросать тоже не хотелось. Даже такое присутствие Михаила Захаровича рядом со мной дарило мне какое-то умиротворение и спокойствие. Будто я подсознательно знала и понимала, что рядом с ним я в безопасности. «Поешь», — вдруг сказал Костров. «Что?» «Не поняла я, ко мне он обращается или уже нет?» «Наверняка до сих пор ничего не ела. После шашлыков прошло 6 часов. Поешь, Маруся. Хоть тех червей зеленых пожуй». «Это фасоль», — улыбнулась я сквозь слезы. «Тогда и вы тоже что-нибудь поешьте. Только обязательно, хорошо?» «Постараюсь», — выронил Михаил Захарович тихо. И снова повисло молчание, от которого в солнечном сплетении становилось все теплее с каждой секундой. «Спокойной ночи, Маруся. Постарайся уснуть после того, как поешь». «И вы. Спокойной ночи, Михаил Захарович».